О смысле любви. Мы уже видели, как смысл человеческого существования основывается на неповторимости и своеобразии человека. Мы также видели, что созидательные ценности актуализируются в форме общественно значимых свершений. Общество, в свою очередь, придает смысл существованию человека, его неповторимости и своеобразию. Но общество может также быть и богатой областью человеческого опыта. Это особенно справедливо в отношении двоих, то есть интимной общности одного человека с другим. Давайте отбросим все более или менее туманные рассуждения о любви и рассмотрим ее в свете смысла человеческого существования. Если рассматривать любовь с этой точки зрения, то она оказывается областью, в которой ценности переживания особенно легко реализовать. Любовь — это переживание другого человека во всем его своеобразии и неповторимости. Таким образом, оказывается, что существует два способа утвердить неповторимость и своеобразие собственной личности. Один способ активный, путем реализации созидательных ценностей. Другой пассивный. В этом случае все, что другим приходится завоевывать активными действиями, человеку предоставляется как манна небесная. Этот путь — путь любви, или, правильнее сказать, путь быть любимым, без какого-либо собственного вклада, без какого бы то ни было усилия или труда, по милости Божией, так сказать, человек получает то, что возможно лишь при реализации его своеобразия и неповторимости. В любви любимый человек воспринимается по самой своей сути как единственное в своем роде и неповторимое существо. Он воспринимается как «ты» и как таковой вбирается в собственную личность любящего. Как человеческая личность он становится для того, кто его любит, незаменимым существом, без которого невозможно обойтись, причем ничего не делая для этого со своей стороны. Человек, которого любят, не может не быть своеобразным и неповторимым, то есть ценность его личности реализуется. Любовь не заслуживают. Любовь — это просто милость. Но любовь — это не только милость, это волшебство. Для того, кто любит, любовь накладывает чары на весь мир, окутывает мир дополнительными ценностями. Любовь значительно увеличивает полноту восприятия ценностей. Врата в мир ценностей как бы распахиваются. Таким образом, отдаваясь во власть любимого «ты», любящий переживает внутреннее обогащение, которое выходит далеко за пределы этого «ты». Для него вся Вселенная расширяется и углубляется, озаряется сиянием тех ценностей, которые видит только тот, кто любит. Ибо хорошо известно, что любовь делает человека не слепым, а зрячим, способным видеть ценности. Кроме счастья быть любимым и восторга, для того, кто любит, в любовь входит еще и третий фактор — чудо любви, потому что благодаря любви свершается непостижимое. В жизнь входит новый человек, сам по себе уже полный таинства своеобразия и неповторимости — ребенок. Мы уже говорили о многоуровневой структуре человеческой личности. Мы уже подчеркивали также, что рассматриваем человека как психофизическое и духовное единство. На этом был основан наш призыв к психотерапии признать эту целостность как таковую, с тем, чтобы принимать во внимание не только психическую, но и духовную сущность человека. Теперь, однако, мы собираемся показать, каким образом любящий человек, через переживание собственной любви, прикасающийся к чужому «я», к личности любимого, может по-разному воспринимать многослойную структуру личности другого человека. Потому что в точности так же, как существуют эти три слоя человеческой личности, существуют и три возможных способа отношения к ней. Самый примитивный подход относится к самому внешнему слою — это сексуальное отношение. Физическая внешность другого человека оказывается сексуально возбуждающей, и это возбуждение вызывает сексуальное влечение к сексуально привлекательному партнеру, непосредственно воздействуя на физическое существо человека. На ступеньку выше стоит эротическое отношение. Для целей нашего анализа мы четко разграничиваем эротику и сексуальность. Эротическая предрасположенность означает не просто сексуальную возбудимость, подверженность сексуальным влечениям. Это отношение исходит не только из сексуального побуждения и провоцируется не только чисто сексуальной привлекательностью партнера. Если мы считаем физическую сущность партнера его внешним слоем, то можно сказать, что эротически предрасположенный человек проникает глубже того, кто озабочен лишь сексуально. Эротика проникает в следующий, более глубокий слой, входит уже в психическую сферу другого человека. Такое отношение к партнеру, рассматриваемое как одна из фаз взаимоотношений с ним, соответствует тому, что обычно называют сильным увлечением. Физические качества партнера возбуждают нас сексуально, но в то же время мы увлечены и другими, психическими его достоинствами. Увлеченный человек находится уже не просто в состоянии физического возбуждения. Скорее возбуждается его собственно-психологическая эмоциональность. Она возбуждается особой, но не единственной в своем роде, психической организацией партнера, скажем, какими-то конкретными чертами его характера. Итак, чисто сексуальное отношение направлено на физическую сущность партнера и не способно идти дальше этого уровня. Эротическое отношение, отношение увлеченности, направлено не только на физическую сущность, но оно все еще не проникает в сердце другого человека. Это делается только на третьем возможном уровне отношений. На уровне самой любви. Любовь, в самом узком смысле этого слова, представляет конечную стадию эротического отношения, в самом широком смысле этого слова, так как только она проникает наиболее глубоко в личностную структуру партнера. Любовь представляет собой вступление во взаимоотношения с другим человеком как с духовным существом. Духовная близость партнера является наивысшей достижимой формой партнерства. Тому, кто любит, уже недостаточно больше для возбуждения соответствующего физического или эмоционального состояния. Его по-настоящему затрагивает только духовная близость партнера. Любовь, таким образом, является вхождением в непосредственные отношения с личностью любимого, с его своеобразием и неповторимостью. Духовное ядро является носителем тех психических и телесных характеристик, которые привлекают эротически и сексуально расположенного человека. Духовное ядро — это то, что лежит в основе тех физических и психических внешних проявлений. это то, что проявляется в этих внешних проявлениях. Телесные и психические черты личности — это, так сказать, внешние одежды, которые носит ее духовная суть. Хотя сексуально расположенный или увлеченный человек чувствует привлекательность физических характеристик и психических черт партнера, то есть того, что этот человек имеет, любящий любит любимого самого. Не что-то такое, что имеет любимый, а то, чем является он сам. Взгляд того, кто любит, проникает через физическое и психическое одеяние духовного ядра, проникает до самой сердцевины другого существа. Его уже больше не интересует обольстительный физический тип или привлекательный темперамент. Его интересует человек, партнер как единственный в своем роде, незаменимый и несравнимый ни с кем. Тенденции, с которыми мы встречаемся в увлеченности, которые, как мы уже заметили, не носят строго сексуального характера, были названы в психоанализе тенденциями зацикливания. Термин исключительно удачный, хотя как раз в смысле противоположном тому, что подразумевается в психоанализе. Психоаналитики считают эти тенденции тенденциями зацикливания, поскольку, согласно их теории, любая цель, порожденная инстинктами, носит сексуальный характер. На наш взгляд, эти тенденции зациклены, ограничены в совершенно ином смысле. Они резко ограничивают возможность перехода к новой, более высокой форме отношения, к истинной любви. Они лишают возможности проникновения в следующий, более глубокий слой личности партнера, в его духовную сущность. Тот, кто любит, стремится постичь своеобразие и неповторимость духовного ядра своего партнера. Это можно объяснить даже тому, чьи идеи основываются на простом эмпиризме. Давайте попросим скептика представить себе, что та, кого он любит, потеряна для него навсегда. Она либо умерла, либо уехала. Затем ему предлагают двойника любимого существа, человека, который телом и темпераментом в совершенстве напоминает ее. Теперь мы задаем вопрос этому скептику. Может ли он переключить свою любовь на эту другую женщину? И ему придется признать, что он не сможет этого сделать. Такой перенос истинной любви немыслим, потому что тот, кто любит по-настоящему, меньше всего задумывается о каких-то психических и физических характеристиках любимой. Он задумывается не о какой-то черте ее характера, а о том, чем она является в своей неповторимости. И как неповторимая личность, она не может быть заменена никаким двойником, каким бы совершенным ни был этот дубликат. Но тот, кто просто сильно увлечен, мог бы, вероятно, найти какого-нибудь двойника для своих целей. Его привязанности без труда могли бы быть перенесены на двойника, потому что его чувства связаны только с темпераментом партнера, а не с его духовной сущностью. Духовное ядро, как объект истинной любви, незаменимо для того, кто любит по-настоящему, потому что оно, ядро, неповторимо и своеобразно. Из этого следует, что настоящая любовь является своим собственным гарантом постоянства, потому что физическое состояние проходит, и психологическое состояние непостоянно. Сексуальное возбуждение носит только временный характер. Сексуальное побуждение исчезает мгновенно после удовлетворения. и сильное увлечение тоже редко продолжается долго. Но духовный акт, посредством которого человек понимает духовное ядро другого человека, является действующим раз и навсегда. Таким образом, настоящая любовь как духовная связь с другим существом, как созерцание другой своеобразной сущности, не носит того приходящего характера, который свойствен чисто временным состояниям физической сексуальности и психологической чувственности. Любовь — нечто большее, чем эмоциональное состояние. Любовь — это интенциональный акт, который направлен на сущность другой личности. Эта сущность в конечном счете не зависит от существования. Эссенция не зависит от экзистенции, и поскольку она имеет эту свободу, она имеет превосходство над экзистенцией. Вот почему любовь переживает смерть любимого человека. В этом смысле мы понимаем, почему любовь сильнее смерти. Существование любимого может быть прекращено смертью, но его сущность не может быть затронута смертью. Его неповторимая сущность, как и все истинные сущности, является чем-то безвременным и таким образом бессмертным. Сама мысль о человеке, а это как раз то, что видит любящий, относится к области, не имеющей параметра времени. Действительно, эти соображения восходят еще к схоластике и философии Платона. Но давайте не будем думать, что они поэтому далеки от простого эмпиризма, который, и мы должны признать это, имеет свою интеллектуальную обоснованность и достоинство. Например, нам известен следующий рассказ бывшего узника концентрационного лагеря. «Все мы в лагере, и я, и мои товарищи были уверены, что никакое счастье на земле никогда в будущем не может компенсировать то, что нам пришлось вынести во время нашего заключения. Если бы мы подводили итог, то единственное, что нам осталось бы делать, это броситься на проволоку под током, то есть покончить с собой. Те, кто этого не сделал, поступили так только из глубокого чувства какого-нибудь обязательства. Что касается меня, то я считал своим долгом перед матерью остаться в живых. Мы любили друг друга больше всего на свете. Поэтому моя жизнь имела смысл, несмотря ни на что. Но я должен был рассчитывать на то, что каждый день я мог умереть в любую минуту. И поэтому моя смерть тоже должна была иметь какой-то смысл, так же, как и все страдания, которые мне предстояло перенести, прежде чем наступит смерть. Итак, я заключил соглашение с небесами. Если мне придется умереть, тогда пусть моя смерть спасет жизнь моей матери. И что бы мне ни пришлось выстрадать до момента смерти, это будет расплата за приятную и легкую смерть матери, когда наступит ее час. Мое мученическое существование можно было вынести только в виде такой жертвы. Я мог прожить свою жизнь, если только она имела смысл, но я также хотел вынести все свои страдания и умереть своей смертью, если только и страдания, и смерть также имели смысл.